Когда же священник умрет, то бурмистр запирает церковь и держит у себя ключи до тех пор, пока будет поставлен новый священник. Выбирают священника, диакона, уставника и пономаря, бурмистры и ратцы с протопопом и двумя священниками. В грамоте определяется, сколько платить священникам за погребение, за соборование маслом. Относительно исповеди постановлено: мещане приходят к отцам своим духовным по доброй воле, а не по нужде, и где хотят, там исповедуются. Священники неволею никого не должны к себе призывать. Священники не имеют права вмешиваться в духовные дела лиц светских. Недовольные судом епископа жаловались королю, и тот приказал митрополиту пересмотреть дело. Что касается отношений монастырей ко власти светской, то распри между монахами и архимандритами судились воеводами. Так, в 1534 году полоцкий воевода судил монахов Предтеченского монастыря с их архимандритом. Монахи жаловались, что архимандрит берет себе следующую им половину доходов. Архимандрит отвечал, что когда полоцкие воеводы или его урядники приезжают в монастырь, тогда архимандрит и чернецы вместе их угощают и дарят, а теперь чернецы не помогли ему обдарить пана воеводу, потому он и вычел из их половины доходов. Чернецы возражали, что на потребы церковные и на дары воеводам есть деньги постригальные. Когда кто идет в монахи, то дает по рублю грошей в казну монастырскую. В 1540 году, вследствие жалобы монахов Уневского монастыря на львовского епископа Макария, поданной королю и митрополиту, дело рассматривалось перед девятью шляхтичами, четырьмя мещанами и возным. Макарий оправдался, но писал потом, что дело это стоило ему 20 валов, которых он должен был подарить пану Краковскому. Монахи признались, что они жаловались на хищность епископа только для того, чтобы высвободиться из-под его управления вопреки королевской грамоте, по которой монастырь их был отдан в управление Макарию. Через 15 лет, в 1555 году, дело возобновилось. Архимандрит Уневского монастыря жаловался митрополиту Макарию на львовского епископа Арсения, что тот, приезжая в монастырь, грабит его архимандрита, зовет к суду пред короля и панов радных, желая привести монастырь в свою власть. Король велел митрополиту рассмотреть дело. Митрополит назначил срок епископу и архимандриту стать пред ним на суд и решил дело в пользу архимандрита, освободил монастырь из-под управления епископа, не обращая внимания на упомянутую выше грамоту короля Сигизмунда. Тогда епископ жаловался королю на несправедливость митрополичья суда, и митрополит был позван на суд королевский. Иногда могущественные паны позволяли своим урядникам вмешиваться даже в духовный суд митрополита, и лица духовные, в надежде на покровительство какого-нибудь могущественного вельможи, позволяли себе пренебрегать властью митрополита. В 1554 году митрополит Макарий жаловался королю, что княгиня Слуцкая приказывает наместникам своим вступаться в дела духовные, судит священников, сажает их в заключение, разводит мужей с женами. Когда митрополит за двукратную неявку к суду запретил отправлять службу слуцкому архимандриту Никандру, то последний митрополичьей грамоты не захотел и читать, служку присланного с нею прибил, а сам прибегнул к покровительству княгини Слуцкой, которая за него заступилась. Король запретил княгине подобные поступки. Короли по праву подавания продолжали жаловать православные монастыри светским людям в управление. Так, в 1562 году Сигизмунд Август отдал Полоцкий Предтеченский монастырь дворянину Корсаку с условием, чтоб он держал в монастыре наместника особу духовную, человека-ученого, который бы умел в делах духовных управляться по закону греческому. В 1568 году на Городенском сейме митрополит Иона, между прочими просительными статьями, представил королю, чтобы достоинства духовные не раздавать людям светским. И если королю случится отдать духовную должность светскому человеку, и последний в течение 3 месяцев не вступит в сан духовный, то владыка вправе отбирать у таковых достоинства и хлебы духовные и раздавать людям духовным. Король отвечал, что просьба справедлива, но что если кто-нибудь из пожалованных не захочет вступить в духовное звание, то владыка не имеет права отбирать у него пожалование и отдавать другому, а доносит об этом королю, который сам отбирает пожалование и отдает другим, кого признает достойным. Такой ответ, как видно, был дан с тем, чтобы уклоняться, когда нужно, от исполнения просьбы. В 1571 году Сигизмунд Август отдал Киевский Межигорский монастырь без всякого условия дьяку коронной канцелярии Высоцкому за верную службу, желая еще более усилить в нем ревность к службе. Ясно, что дьяк, который должен был продолжать канцелярскую службу, не мог постричься в монахи. Но в других случаях припоминали ответ королевский, данный на Городенском сейме.